ту ночь мы, естественно, совсем не спали. А потом, по нелепому стечению обстоятельств, мне пришлось уйти. На утро я должна была вернуться домой смехотворно рано, потому что у меня была встреча с моим другом Юди. Мы с ним давно наметили, что на этой неделе отправимся в большое дорожное путешествие по Бали. Эта мысль пришла нам как-то вечером, когда мы сидели у меня дома, и Юди сказал, что, не считая жены и Манхэттена, на Бали ему больше всего не хватает американских дорожных путешествий. Когда можно просто взять машину и отправиться с друзьями в приключения, преодолевая огромные расстояния по живописным хайвеям между штатами. Тогда я пообещала. Отлично. Тогда давай отправимся в дорожное путешествие по Бали. В американском стиле. Мы тогда здорово посмеялись, потому что совершить автомобильное путешествие в американском стиле на Бали невозможно. Во-первых, расстояния здесь очень маленькие. Весь остров размером со штат Делавэр. Здешние хайвеи ужасны, а риск попасть в аварию сюрреалистически высок из-за повсеместного преобладания балинезийской версии американского семейного минивэна. Это маленький мотоцикл, на который взгромоздились пятеро. Отец рулит одной рукой, а в другой держит новорожденного младенца на манер футбольного мяча. А мать сидит, свесив ноги на бок, в узком саронке с корзинкой на голове, стараясь не уронить еще двоих близняшек с несущегося на огромной скорости байка, который к тому же едет по встречной с неработающей передней фарой. Балинезийцы редко носят шлемы, но зато почти всегда, по причине которой я так и не выяснила, носят их с собой. Представьте себе сотни таких мощно нагруженных мотоциклов, которые несутся как ненормальные, петляют и подрезают друг друга, словно исполняя безумную моторизированную версию языческой пляски вокруг столба. И вы поймете, что за обстановка царит на балинезийских дорогах. Не понимаю, как это балинезийцы все до последнего до сих пор не погибли в авариях. Однако мы с Юди решили все равно поехать в путешествие, взять отпуск на неделю, машину на прокат и объездить крошечный островок вдоль и поперек, притворяясь, что мы в Америке и имеем полную свободу. Когда мы придумали это в прошлом месяце, я была в восторге. Но теперь, лежа в постели с Филиппой, который целует кончики моих пальцев, плечи и руки и убеждает остаться, мне кажется, что время выбрано очень неудачно. Но я должна идти. И в определенной степени мне даже хочется уйти. Не только чтобы провести неделю в компании моего друга Юди, но и чтобы сделать передышку после первой ночи с Филиппой, привыкнуть к новой реальности, в которой, как говорят в романах, я завела любовника. Филиппа подвозит меня домой, горячо обнимает в последний раз, и я как раз успеваю принять душ и собраться с мыслями, как приезжает Юди на нашей взятой на прокат машине. Бросив на меня один единственный взгляд, он заявляет: «Подруга, ты во сколько вчера домой пришла?» «Друг, я сегодня дома не ночевала». «Подруга», — говорит он и начинает смеяться, очевидно припомнив наш разговор пару недель назад, когда я клялась и божилась, что никогда больше не займусь сексом до конца жизни. «Значит, не выдержала, а?» «Юди», — сказала я, — «позволь рассказать тебе одну историю. Прошлым летом, как раз перед тем, как уехать из Штатов, я отправилась в гости к деду в пригород Нью-Йорка. Жена моего дедушки, его вторая жена, очень милая дама по имени Гейл. Ей сейчас 80 с небольшим. Когда я гостила у них, она достала старый фотоальбом и показала мне фотографии 30-х годов. Ей тогда было 18, и она на год поехала в Европу с двумя лучшими подругами и опекуном. И вот она листает страницы альбома, демонстрируя изумительные виды Италии. И вдруг я вижу портрет очень симпатичного итальянца в Венеции. И спрашиваю: «Гейл, а это что за красавчик?» И она отвечает: «Это сын владельцев отеля, где мы жили в Венеции. Мой парень». «Парень?» Я аж рот раскрыла. И тогда женушка моего деда хитро взглянула на меня, глаза стали томными, как у Бет Дэвис, и ответила: «Мне надоело ходить по соборам, Лиз». Юди показывает поднятый вверх большой палец. «Продолжай в том же духе, подруга». И вот мы отправляемся в наше поддельно-американское дорожное путешествие по Бали. Я и мой славный друг-индонезиец, музыкальный гений в ссылке.